«Тоже мне чудотворный источник», — сказал Луи, потирая колено. «Идем назад». Вряд ли он стал медлить. В 100 метрах перед ними послышался глухой стук. «Это охотник-собиратель, бросился на добычу», — сказал Марк. «Можешь не спешить, он и бизона не упустит». У подножия машины Матиас прижимал к земле инженера, заломив ему руки за спину. «По-моему, — сказал Марк, — не стоит долго на нем сидеть, расплющится». Луи снова машинально взял Лину за плечи, и ему все время казалось, что она вот-вот упадет. «Все кончено», — сказал он ей. Он не успел. Матиас был начеку. «Ну, как все прошло, Матиас?» «Как и было предусмотрено», — ответил тот, удобно устроившись на спине Севрана, будто на свернутом ковре. Едва ты скрылся из виду, он сжал в руке жены пистолет и поднес его ей к виску. Времени разыграть самоубийство у него было мало. Мне пришлось действовать быстро. Луи отстегнул ремни рюкзака. «Ладно, можешь отпустить зверя. Поставь его на ноги и привяжи к опоре машины. И будь добр, приведи Герека». Луи в темноте оглядел инженера. Марк и смотреть не стал. Он был уверен, что Луи сейчас снова похож на Гота с низовьев Дуная, того, что на мозаике. «Ну что, Севран?» — тихо сказал Луи. «Хочешь, будем задавать вопросы твоей машине смерти? Зачем ты убил Тома?» «Чтобы получить Лину, а вместе с ней уникальную коллекцию машинок, которую собирал физик». «Давай, Марк, крути рукоятку». Сам не понимая, зачем Марк крутанул ручку, и вся стальная махина заходила ходуном. Когда это кончилось, Марк забрал бумажку. Он столько раз это делал, что в темноте мог на ощупь найти место, откуда вылетал листочек. «Как ты это проделал, ты расскажешь сам». «Хитростью заставил своего друга перегнуться через перила, чтобы лучше видеть тебя во дворе, откуда ты его откликнул». «Как об этом догадался Диего?» «Давай, Марк, крути». «Он понял это в поезде, глядя на багажные полки. В них отражается все, каждое лицо и даже руки тех, кто сидит в четырехместном купе, если сам ты на заднем сиденье. Об этой мелочи легко забыть. В поезде чувствуешь себя спокойно. Кажется, что ты один, в то время как весь вагон видит твое отражение. Я это знаю, я часто рассматриваю других. А как же выглядел ты в поезде на обратном пути?» «Крути, Марк, выбей правду из этой железной гробницы». «Был ли ты похож на убитого горем друга, которого все видели во время следствия?» «Вовсе нет, ты улыбался, ты радовался. И Диего это увидел». «А почему же Тореро ничего не сказал?» «Потому что он думал, что Лина убила своего мужа, а ты ее сообщник. Обвинить Лину, которую Мари воспитывала с детства, значило уничтожить Мари. Диего любил Мари, он хотел, чтобы она никогда ничего не узнала, но рядом с вами, тем более после вашей женитьбы, он изменился. И однажды вечером Диего узнал, что Лина ни при чем, что она ничего не знает. Как?» «Крути, Марк, мать твою, я понятия не имею. Ты нам скажешь, как он додумался. То ли он поговорил с Линой, а может, было какое-то письмо, нечто, что помогло ему понять. Отныне Диего знает, что ты единственный убийца. Он приходит к тебе. Ты уводишь его из дому, хочешь поговорить, вы ведь такие давние друзья. Однако Диего предусмотрительно захватывает ружье. Но сентиментальный испанец был легок, как перышко по сравнению с тобой. Ты сделан из стали. Твои рычаги, поршни и шестеренки работают безотказно, на смазке из гордыни и амбиций. Они вертятся и бьют в цель, укрепляя твою власть. Ты убиваешь Диего и хоронишь его здесь. А зачем ты убил Мари, старую Мари, которая ждала своего испанца, собирая моллюсков? Мари переезжает. Лина хочет взять ее к себе. Тебя беспокоит этот злополучный переезд. А вдруг Диего что-то оставил? Ты уже давно обыскал их дом. Но кто знает, может, у супругов были свои тайники. Ты садишься в машину, чтобы, как обычно, в четверг вечером ехать в Париж. Машину прячешь, сам идешь к дому Мари и наблюдаешь. Несчастная старуха не пошла за моллюсками. Она плачет над вещами из письменного стола Диего, который уложила в коробку. Она бродит по пустой комнате, трогает мебель, с которой столько связано. А потом что-то находит. Что? И где? Ты нам расскажешь. Может, несколько свернутых листков в старом зонтике у двери? Я говорю про зонтик, потому что его обычно не кладут в коробку, а в комнате он был, я спрашивал. Мне видится это так. Какой-нибудь нехитрый тайничок. Ты нам расскажешь. Ты входишь к Мари, оглушаешь ее, увозишь, убиваешь ее в лесной хижине или где-то еще и относишь ее на берег. Это занимает 10 минут. Отыскать ее сапог и снова его надеть занимает еще 10 минут. Ты едешь в Париж, и там происходит драма. Собачья драма, которую твой отлаженный механизм не мог предугадать. Пес испражняется на решетку у дерева. Здорово, да? Природный позыв кишечника вмешивается в безупречный ход никелированных турбин. Теперь ты узнаешь, что природе доверять нельзя. Не бери с собой пса. Приезжает полиция, начинается следствие. Это не было предусмотрено. Ты включаешь мотор и наносишь ответный удар, доверив свое спасение священной механике. Ты обвиняешь Гаэля и Жана, подсунув мне в карман записку. Здорово придумано, инженер. Тебе удалось сбить меня с толку, и потом моя голова была занята другим. Я навел справки о печатной машинке «Веротип» 1914 года выпуска. Это непростая машинка. Ее верхняя часть съемная. Ее можно установить на миниатюрную подставку, а значит носить с собой. Она настолько компактна, что поместится в кармане, а при некоторой ловкости, а она у тебя есть, можно напечатать текст, не вынимая рук из пальто. Но как видеть, что печатаешь? Печатать вслепую? Конечно, ты ведь это умеешь. Существует две модели веротипа, буквенная и осязательная, разработанная для слепых инвалидов в Первой мировой войны. Твоя машинка именно такая, настоящий раритет. Я прочел обо всем этом в Рене в книге Эрнста Мартина, справочнике коллекционера. Такая книжка валяется у тебя в кухне на буфете. Понимаешь, я заметил ее, потому что она немецкая. Твой веротип — просто гениальная идея. На глазах у всех ты полдня просидел в кафе. Ты не мог напечатать записку, ты вне подозрений. Тебя защищает секрет этой удивительной машинки. Я сам уверил в этом Герека. На самом же деле, ты напечатал письмо, не сходя с места, в кармане, после того, как забил седьмой шар. Окончив игру, ты надел пальто. Потом все просто. Взял бумажку платком, смял и бросил ко мне в карман. Вернувшись домой, ты вновь установил съемную каретку на массивную подставку веротипа. Ты позволишь мне снова взглянуть на это устройство? Оно меня заинтересовало. Признаюсь, я о таком не слышал. Но ты и рассчитывал на то, что никто не может об этом знать. Кому придет в голову, что старинная машинка уместится в кармане пальто? Но поскольку что-то здесь не вязалось, я справился в книгах. Иногда я становлюсь исследователем. Инженер, не стоит всех держать за дураков. В этом твоя ошибка. А потом ты столкнул Гаэля. Его жизнь для тебя ничто, всего лишь мелкий рычаг в твоем гнусном механизме. Луи замолчал и потянулся. Потом посмотрел на Марка и Матиаса. «Что-то я разошелся, как сказала бы Марта, пора с этим кончать. Лина выследила тебя ночью, когда ты встретился с Гаэлем. А раз она пошла за тобой, значит, подозревала. А раз она подозревает, значит, участь ее решена. Ты наводишь подозрение на нее. Ареста Жана тебе кажется недостаточно. По-твоему, Герек ведет себя нерешительно утром возле церкви, где набожный бедолага оплакивает своего дружка Гаэля, значит, за все должна заплатить Лина, пока у нее не сдали нервы. Ты наверняка позаботился о том, чтобы она молчала. Думаю, ты пошел простым путем, пригрозил расправиться с детьми. Конечно, Лина будет молчать, она чуть жива от страха. С тех пор, как я приехал, с самого начала истории с псом она боится. Здорово, Герек. Сейчас закончу с этим типом и передам его тебе. Как Гаэль? «Приходит в себя», — ответил Герек. У инспектора был радостный вид, он успел привязаться к юноше. «Послушай конец», — сказал Луи. «Начало потом перескажу. Лина боится из-за пальца, который отгрыз пес. Потому что пес знает, что в четверг вечером ты уедешь и ходит за тобой по пятам. Так делают все собаки, даже твой питбуль. Но я слишком долго держал жабу и не сразу об этом вспомнил. Лине это известно». Она делает выводы. Если пес отгрыз Мари палец, значит, ты, Севран, был где-то рядом. По вечерам, когда ты выводишь машину, пес от тебя не отходит. Лина делает чудовищный вывод. Она думает о первом муже, о Диего, и картина предстает перед ней в истинном свете. Ее охватывает паника. Ей кажется, она сходит с ума. Она считает тебя сумасшедшим и уже не может успокоиться. Она все держит в себе и ей до того страшно, что она сама уже выглядит подозрительно. Она следит за тобой, не отходит ни на шаг. С этой минуты ее участь предрешена, а мы, как идиоты, тратим еще один день, идя по ложному следу, по которому ты нас пустил. Сегодня вечером, узнав секрет веротипа, я уже был уверен, что это ты, но не имел доказательств. То, что Лина не разбирается в машинках, ничего не доказывает. Остается еще пес. Он уже исторг из себя одну подсказку, а посмертно дал и вторую. Он ненавидел Лину и никогда не увязался бы за ней на берег. Учитывая недостаточность этих доказательств и упорное молчание Лины, которая защищает детей, она обречена. Пришлось самим добыть доказательства. Сегодня вечером, когда я видел, как ты заставил ее оговорить себя, чтобы после разыграть самоубийство, ты сам подал мне идею. Уверяю тебя, я очень торопился вернуться из Кемпера, когда узнал, что она собирается бежать. Лина в бегах. Слишком большой риск для тебя, и ты намерен ее устранить. А ведь ты, возможно, любил ее, раз отнял у Тома. Конечно, если тебя интересовали не только его машинки, что весьма вероятно. Я привел тебя сюда, чтобы ты попытался ее убить за тот краткий миг, когда я оставил тебя одного, бросившись к Марку. У тебя не оставалось выбора, другого времени и места уже не будет. Теперь ты понимаешь, что Матиас стоял на страже. Я не стал бы так рисковать, не будь я уверен, что охотник схватит тебя вовремя. Ты просто мразь, Севран. Надеюсь, ты это усвоил, потому что повторять у меня духу не хватит. Луи подошел к Лине и обхватил ладонями ее лицо, чтобы убедиться, что страх прошел. «Берем вещи и уходим», — сказал он ей. На этот раз Лина ответила, вернее, в знак согласия она кивнула. Глава 30. Луи провалялся в постели до 10. Захватив Марка и Матиаса, он отправился к Бланше. С тех пор, как Луи в доме полицая назвал Марка индейцем, тот охотно изображал апача, лишь стараясь не переигрывать. К тому же роль индейца подходила к его сапогам, так что спорить определенно не стоило. Матиас тоже улыбался. Ему понравился разгром полицая, хотя под конец грубость Луи его слегка ошарашила. Матиас был самым деликатным среди скрупулезных исследователей едва различимых следов и миниатюрных орудий охотников магдаленской культуры. Утром он забыл причесаться и по дороге ерошил руками свою светлую шевелюру. А вообще-то следует признать, что он был бы только рад обрушить свои деликатные исследовательские кулаки на голову Бланше. Но делать никому ничего не пришлось.